Часть 18. Возле двери карцера Татьяна Петровна обратилась к напарнице. «Иди, Николаевна, я тут сама». Когда та скрылась за углом, женщина втолкнула Изольду в одиночную камеру. «Ты совсем с катушек слетела? Или опять будешь врать? Я не дура. Было ясно, что Ершова на дискотеке не сама упала. А на Орлову ты зачем набросилась? Что с тобой творится, Вольская?» Изи молча слушала, уставившись в пол. Конвоирша щедро сыпала упреками и в конце гневной тирады схватила заключенную за плечи в попытке вытрясти хоть слово. Изольда безучастно молчала. «Не молчи ты! Тебе же срок добавят, если не успокоишься! Николаевна молчать не будет, наверное, уже стучит в кабинете начальника. Да и девки с отряда раструбят на всю колонию. Ну, говори же!» Изи посмотрела на женщину. «Да потому что эта гадина мне всю жизнь переломала. Я до последнего надеялась, что она изменится, но становилось только хуже. Никита мертв, я в колонии, а мама так и не вышла на связь. Наверное, забыла обо мне. Я не знаю, как дальше жить». Все это было сказано сквозь град слез на плече сидевшей рядом конвоирши. «Девочка моя, какая уж у тебя тяжелая судьба. Такая молодая, а столько уже выдержала. Но ненависть и месть не помогут. Но вы говорили, что надо быть жестче, иначе сломают». «Я говорила о жесткости, но не о жестокости. Внутренний стержень и озлобленность совсем не одно и то же». За душевным разговором девушка успокоилась. Татьяна Петровна погладила ее по голове и сказала: «Мне идти надо. Попробуй уговорить Григория Никифоровича, чтоб тебя завтра отсюда выпустили». Изольда резко встала и отошла к зарешеченному окну. «Спасибо, но не надо. Наоборот, попросите для меня хотя бы неделю. Мне нужно разобраться в себе, и уединение для этого – лучший способ». Женщина задумчиво кивнула. «Может, ты и права. Не хочу опять вас разнимать с Орловой. Тебе что-нибудь нужно?» Юная арестантка повернулась. «Нет, спасибо. Вы все равно не сможете это найти. И все-таки мне нужна мамина любовь». За несколько дней пребывания в доме матери Кирилл Александрович опустошил бар в гостевой и перебрался в винный погреб. Именно там его и обнаружила Эльвира Юрьевна на пятые сутки. Он лежал на полу, окруженный пустыми бутылками в луже рвоты. Женщина пару раз пнула сына в спину. «Как же ты жалок! Весь в родного папашу! Он нас ради водки и бросил! Я надеялась, что ты пойдешь в нашу породу, но, как видно, гены пальцем не раздавишь. Вставай, падали, живо в комнату!» Кирилл сел. Вертолеты в голове запустили лопасти на полную мощность. Путь до гостевой он преодолел с героическим усилием. Войдя, возле своего дивана он увидел суетящегося над капельницей медика. «Это что еще такое?» Мужчина в белом халате поправил очки, посмотрев на хозяйку дома. «А что ты хотел? Недельку прокапаешься, на человека будешь похож, хотя бы внешне. Можешь не закатывать глаза, ложись! А потом не забудь убрать в виннике свое творчество». Спорить не имело смысла. Если Эльвира Юрьевна что-то решила, то проще остановить несущийся поезд, чем переубедить ее. Зверев грузно улегся, подставляя правую руку. Он поморщился от проникновения иглы под кожу и получил рекомендацию не шевелиться в течение часа. Когда доктор, сняв капельницу, уехал, Эльвира вернулась в гостевую. Сын лежал неподвижно, глядя в потолок. «Мам, зачем ты так? Я же не алкаш подзаборный, ну сорвался, он с кем не бывает». «Затем, что моя безупречная репутация многие годы работает на меня, и сын-алкоголик может ее весьма подмочить. Твои последние выходки и так порядочно попортили мне кровь. Не забывай, что ты еще и отец. На погреб я повесила замок, ключ только у меня. Из дома пока не ногой, охрану я предупредила». «В каком смысле?» – удивился Кирилл. «В прямом. В доме алкоголя ты не найдешь, а вот за его пределами можешь. Чтобы лечение пошло на пользу, ты должен себя перебороть». Последующие 6 дней пациент чувствовал себя птицей в клетке. Кормят, ухаживают, а летать не дают. Его крылья беспощадно отрубили щелчком замка на двери винного погреба. 4-я капельница стала переломной, и зависимость начала сдавать позиции. Очищенная кровь, бежавшая по венам, возродила вкус к жизни. Проблемы казались решаемы, вернулась любовь к родным, появился интерес к разработке бизнес-плана. Кирилл Александрович понимал, что мать злится из-за потери фабрики, но будет рада узнать о создании новой, Он даже решил назвать предприятие в честь Эльвиры Юрьевны. Но через 3 дня, после последнего визита доктора, к мужчине опять обратился внутренний голос. «Ну что, отметим окончание экзекуции?» «Нет, я начинаю новую жизнь», — ответил Зверев сам себе. «Тогда тем более есть повод по маленькой», — не унималось второе «я». «Отвали, слышишь, я не хочу». «Хочешь?» «Нет, нет, уходи прочь из моей головы. Погреб все равно на замке. Ты туда не проберешься». Голос помолчал, взвешивая шансы попасть в винник. «Я не смогу, но ты легко. Кто из нас чемпион по взлому замков? Забыл, как стащил в 3-м классе цепочку у матери? Она до сих пор думает, что потерял ее тогда на работе. Пара канцелярских скрепок и сокровищница открыта». Мужчина бил себя кулаками по голове, но эта мысль уже глубоко, словно саморез, просверлила мозг. Приводимые аргументы в пользу здравого смысла с хрустом ломались о растущее желание выпить. Как только голоса в доме стихли, он нашел отмычки в ящике письменного стола и отправился на дело. Замком пришлось повозиться, но вскоре послышался заветный звук, открывающий другой мир. Мир без нотаций и запретов, мир свободного полета личности, как казалось голосу в голове. Увы, это был не полет, а падение. Кирилл напился до такого беспамятства, что открыл глаза только под струей ледяной воды. Когда Эльвира вновь обнаружила сына в погребе, то приказала 2 охранникам оттащить этот мешок картошки в ванную и привести в чувство. Стоило ему взглянуть на мать, как женщина набросилась кулаками. «Какой же ты подонок! Неужели не осталось ничего, ради чего ты готов не пить?» Вопрос остался без ответа. Говорить в сущности было некому. Эльвира Юрьевна вышла в коридор. «Из ванны не выпускать, пока не протрезвеет. Если будет драться, разрешаю применить силу. Мне нужно отъехать по делам», — сказала она охране и поднялась к себе. Глава клана Зверевых вернулась под вечер. Она застала узника в прежнем месте, утоляющим жажду прямо из душевой лейки. «Мам, прости меня!» Поднятая рука родительницы заставила мужчину замолчать. «Хватит с меня этих детских оправданий. Сегодня я приобрела однушку в Фоминском районе. Завтра туда переезжаешь». «Фоминский? Ведь это на отшибе города. Как я буду Ксюшу в садик возить?» «Про дочь вспомнил? Не волнуйся, внучка побудет здесь. Садика осталось 2 месяца, а потом я ее подготовлю к школе. Может, хотя бы из нее успею воспитать нормального человека, раз уж из тебя ничего не выросло. Этот вопрос решен». Женщина повернулась к выходу. «Кем решен?» уточнил Кирилл Александрович. «Мною, конечно, ты уже нарешался», ухмыльнулась Эльвира Юрьевна. «И, кстати, район там прекрасный, промышленный. Ты легко найдешь любую работу». Дверь захлопнулась. Шок от услышанного буквально парализовал мгновенно протрезвевшего изгоя. Он до последнего верил, что мать блефует. Но когда речь зашла о поиске работы, стало ясно, что жить за чужой счет больше не получится. Дверь карцера открылась. Татьяна Петровна в очередной раз пришла забрать почти нетронутую еду. «Изольда, так нельзя. Ты за неделю почти ничего не ела, заболеть хочешь?» – сокрушалась женщина. «Я уже больна», – чуть слышно сказала Изи слабым голосом. «Что случилось?» – с тревогой спросила конвоирша. «Ампутация души. Куда еще хуже?» «Вольская, не дури! Я не спорю, досталось тебе столько, сколько многие за всю жизнь не накопят. Но не надо опускать руки, все наладится». «Откуда вы это знаете?» «Я в это верю». Следующим утром Изольда покинула изолятор. На построение она держалась обособленно, заняв место в самом конце. По пути на занятие Груздева выбежала из шеренги и, нарушая дисциплину, бросилась к подруге с объятиями. «Изольдка, ну как ты? Петровна говорила, что ты от еды отказываешься. Разбор полетов будет?» Изи поискала взглядом Софью. Та пряталась за спинами девушек из отряда. «Нет. Григорий Никифорович дал последний шанс в обмен на добровольное заточение в карцере. Ты выдержишь? Давай потом поговорим. Зоя Николаевна идет». Конвоирша сделала замечание и разогнала всех по своим местам. Обещанного диалога Наташа не дождалась. После одиночной камеры ее подруга стала замкнутой и нелюдимой. В этой осунувшейся бледной девушке было невозможно узнать недавнюю победительницу конкурса красоты. Даже коллективный поход в кинотеатр не вызвал ни одной эмоции на каменном лице. Душа выгорела изнутри, дотла. Изольда, несмотря на всю невозмутимость, каждый день боролась с внутренним зверем. Сама мысль о Соне вызывала желание закончить начатое, не говоря уже о встрече с заклятым врагом. Дух мщения засел глубоко в сердце, не отпуская даже по ночам. Кошмары стали постоянными спутниками девушки. Софья понимала, что бывшая подруга лишь на время оставила ее в покое. Попытки слиться со стенами удавались все лучше, но терять бдительность было смертельно опасно. Она превратилась в немую тень. После очередного рабочего дня на фабрике арестантки вышли на прогулку. Девушки разговаривали, смеялись и обсуждали грядущую поездку в краеведческий музей. Подобные вылазки в город не были редкостью в колонии. Григорий Никифорович заботился о культурном развитии воспитанниц, даря тем самым яркие подростковые впечатления. Изя отошла в угол и села на скамейку. Ей не о чем было поговорить с предателями, в особенности с Груздевой. Недоверие к ней теперь стояло стеной между подругами. Внезапно на площадку вбежала Зоя Николаевна. Она пошепталась с Татьяной Петровной и также быстро скрылась. Оставшаяся женщина заметно побледнела. Ей потребовалось не меньше 5 минут, чтобы собраться с мыслями, и, наконец, она громко крикнула: «Орлова, подойди!» Соня, не упуская из виду Изольду, подошла к конвоирше. После короткого разговора девочка схватилась за голову и закричала страшным голосом. Изя встала. Сделав шаг, она остановилась. Душу разрывало на 2 неравные части. Сострадание толкало вперед, но ненависть заставляла сесть обратно. Она смотрела на Софью. Та сидела на земле и раскачивала со стороны в сторону, что-то громко бормоча. Испуганная Татьяна Петровна пыталась утешить ее, безучастно наблюдать за стараниями, пусть даже и врага не было сил. Изольда подбежала к Соне и села рядом. «Что? Что с тобой?» «Изи!» – послышалось сквозь хлипы. «Их больше нет!» «Кого? Родителей! Они разбились на машине по пути сюда, это все из-за меня, я всем сломала жизнь! Тебе, Никите, теперь мама с папой! Зря ты меня не добила, теперь придется самой!» Очередной приступ Сониной истерики Изи подавила крепким прижатием к своему плечу. Девушки тихо плакали, шепча друг другу слова утешения. Изольда вспомнила денег знакомств. Тогда она пообещала подруге, что всегда будет рядом. Виктория в полумраке сидела в зале. На коленях лежал альбом. Со снимков на нее смотрела мама. Молодая, красивая, живая. За окном остановилась машина. Женщина отодвинула шторы. В свете фонаря мелькнул силуэт Павла. «Я уже думала, что ты не приедешь», — открывая дверь веранды, сказала Вика гостю. «Я же обещал». Паша прошел в кухню и сел за стол. Девушка предложила чая, но молодой человек отказался и положил перед ней плотный конверт. «Вик, здесь деньги на похороны. Завтра в 7 я заеду за тобой, заберем тетю Свету из морга и сразу в ритуалку. У меня там знакомый работает, так что сделаю все как надо. А сейчас ложись спать. День тебя ждет очень тяжелый. Но я буду рядом». Павел встал и приобнял бывшую одноклассницу. Чтобы снова не расплакаться, она улыбнулась и поблагодарила парня за помощь и поддержку. Когда полицейская Нива подъехала к дому, Виктория еще не ложилась, всю ночь меряя зал шагами. Под утро в шкафу она нашла потрепанную коробку из подсолнечного масла. Заглянув, девушка обнаружила смертное одеяние. Ситцевое платье сиреневого цвета. Желтая жилеточка и подорванный ей в тон атласный платок. На дне лежали светлые туфельки и янтарные бусы. Вика знала, что их матери подарил отец незадолго до своей гибели. Под украшениями лежала записка: «Похороните меня в этом. Хочу быть красивой, когда встречусь со Степой». Среди вещей Светланы Ивановны дочь подобрала траурные наряды для себя. Похороны в деревне явление частое, поэтому у женщины всегда имелась черная одежда на случай прощания с кем-то из односельчан. Когда Павел заглянул в кухню, Виктория уже застегивала пуховик. «Привет, готова?» Она кивнула. «Но как можно быть готовой к такому? Смерть – это всегда внезапно и страшно, а к страху невозможно привыкнуть». Они сели в машину. Участковый хотел отвлечь школьную подругу беседой, но понял, что это неуместно. Возле морга Паша посмотрел на Вику. По отрешенному взгляду было ясно, что войти внутрь она не сможет. Еще немного, и женщина опять сорвется. Он взял зажатый в ее руках конверт и направился к зданию. Через некоторое время задним воротом подъехала скорая. На носилках вынесли тело Светланы Ивановны. Глядя на профиль матери, Виктория затряслась в преддверии истерики, но вовремя вернувшийся Павел сел за руль и взял ее за руку. «Держись, ты должна проводить ее достойно». Дальнейшее девушка помнила туманно. Покойную отвезли в ритуальный зал. Паша взял на себя все хлопоты с подбором гроба и похоронной атрибутики. Мужчина расплатился, оставил погребальное облачение и договорился о доставке в деревню. Все это время Вика сидела в машине и глотала горячие слезы. Стыд никак не мог перебороть страх. Она не знала, где взять сил, чтобы пережить этот день. Когда молодые люди подъехали к дому на Садовой, то обнаружили у калитки столпотворение. Казалось, все поселение собралось проститься со Светланой Ивановной. В доме полным ходом шла уборка и приготовление поминальной трапезы. Когда Вика вошла, женщины бросились со словами утешения. Они усадили девушку в углу и заверили, что все сделают сами. Через пару часов подъехал прощальный кортеж. Одна из бабушек поднесла Виктории кружку с успокоительным. «На-ка, дочка, выпей. Сейчас мать внесут. Тебе держаться надо». Небольшой гроб поставили в зале. Его обивка гармонировала с сиреневым платьем. Покойница выглядела спящей красавицей, слегка улыбающейся во сне. Паша обратился к Вике. «Надо подойти. Надо». Он ввел девушку, держа под локоть. Ноги отнимались, но шаг за шагом она приближалась к матери. Неожиданно осиротевшая дочь схватила Светлану Ивановну за плечи и начала лихорадочно трясти. «Вставай! Ты не можешь вот так вот уйти! Вставай! Не бросай меня, слышишь? Еще не поздно все исправить!» Мужчина оттянул рвущуюся к телу Викторию и вывел на кухню. Запричитавшие бабки уложили усопшую на прежнее место. В дверях показался местный батюшка, высокий старец с окладной бородой. Его проводили в зал, и началось отпевание. Дом наполнился плачем и стенаниями. Слушать сокрушительные реплики плакальщиц было невозможно, и Вика вышла во двор. За спиной послышались шаги Павла, который, подойдя ближе, набросил на ее плечи телогрейку. Забота парня на мгновение согрела разбитое сердце сироты. День казался бесконечным. После тяжелых похорон и поминок помогавшие соседки навели порядок на кухне и попрощались с Викой. Не имея ни желания, ни сил говорить, она механически повторяла «спасибо за помощь», провожая людей. Остался только участковый. «Не забоишься тут одна». Опять это слово «одна». Она действительно теперь одна. Горечь от этой мысли осела на губах. «Спасибо тебе, Пашка. Если бы не ты, даже не знаю, как бы сегодня справилась». «Да хорош тебе! Весь день спасибкаешь. Как не помочь-то? Не чужие ж люди. Хочешь, я останусь, постелишь мне на кухне. Это лишнее, я справлюсь. Ну, гляди, чтобы честно было», — поговоркой ответил он. «Если что, я живу там же, на Молодежной». Женщина попрощалась и закрыла дверь на засов. Звенящую тишину нарушали только капли, падающие из протекающего крана. Она прошла в зал и, не переодеваясь, легла на диван. Усталость никак не могла победить чувство утраты, и лишь мысли о Изольде помогли Виктории немного успокоиться и, наконец, забыться сном.